Прихватив рюкзаки, я двинулся за ним. В наружной комнате сидел только один из клерков, и он еле взглянул на нас, когда мы проходили мимо. Не будучи осведомленным о нашем статусе, я все ждал, когда последует команда остановить нас и схватить за шиворот, но коридор был пуст. Выйдя из здания, мы остановились на минутку на тротуаре под любопытными взглядами прохожих. Я отметил, что форт выпуска 1953 года, принадлежащий Биличу, отсутствует. «Сюда», — сказал Вулф, поворачивая направо. Следующий инцидент доставил мне большое удовольствие. И бог знает, как мне это было необходимо. В Нью-Йорке, где я живу, знаю все вокруг и могу прочесть любые надписи. Я обычно предчувствую возможный удар, но здесь, в Титограде, я ощутил большой подъем, когда понял, что моя нервная система по-прежнему работает, несмотря на перенесенные испытания. Мы прошли четверть мили по узкому тротуару, избегая столкновений с прохожими, когда у меня возникло четкое ощущение, что за нами следят. Я быстро оглянулся и сказал Вулфу: «За нами идет Джубе». «Не случайно, потому что, когда я обернулся, он нырнул в подъезд. Чем скорее вы меня поставите в известность о том, что произошло, тем лучше». «Но не здесь же, на улице, в этой толчее. Как бы я хотел, чтобы ты знал языки, но я не знаю. Стряхнем Джубе?» «Нет, пускай позабавится. Я хочу посидеть». Он шел, а я следовал за ним по пятам. Через каждые 50 шагов я оборачивался, но больше не замечал нашего студента, пока мы не дошли до парка, тянувшегося вдоль берега реки. На этот раз он спрятался за деревом, которое для него оказалось слишком тонким. Ему явно не хватало квалификации. Вулф направился к деревянной скамейке, стоявшей на краю дорожки, посыпанной гравием, сел и сжал губы, пытаясь выпрямить ноги и поставить их на пятки, чтобы дать отдохнуть ступням. Я сел рядом и сделал то же самое. «Можно подумать, — сказал он, — что у тебя они болят сильнее». «Да, вы карабкались босиком по обрыву?» Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Немного погодя открыл их и заговорил: «Вода в реке сейчас на самом высоком уровне. Это Зета. Видишь, где она сливается с Марачей? Выше этого места находится старый турецкий город. Когда я был мальчиком, там жили только албанцы. И, по словам Телезио, лишь немногие из них уехали оттуда после разрыва Тито с Москвой». «Спасибо. Когда вы закончите рассказывать про албанцев, давайте поговорим о нас. Я думал, что в коммунистической стране людей без документов обрабатывают по полной программе. Как вам удалось оседлать его? Пожалуйста, с самого начала и подробнее». Он начал рассказывать. Место, где мы сидели, было окружено деревьями, покрытыми свежей листвой, кругом росла трава, на которой выделялись пятна красных, желтых и синих цветов. Шум реки заглушал наши голоса, отвлекая внимание случайных прохожих. Когда он закончил, я обдумал положение и задал несколько вопросов. А затем сказал: «Окей, все, что я мог, это наблюдать за вами. Не лезете ли вы в карман за колыбельной песенкой? Как вы думаете, это стрит-ар натравила нас Джубе?» «Не знаю. Если это так, то ему нужно срочно менять персонал». Я посмотрел на часы. «Сейчас начало 7-го. Что дальше? Поищем хороший исток сена, пока не стемнело?» «Ты же знаешь, зачем мы приехали в Подгорику». Я небрежно положил ногу на ногу, чтобы показать ему, что могу это сделать. «Я хотел бы вам заметить, что с вашим необыкновенным упрямством все в порядке, когда вы сидите дома в безопасности за дверью, закрытой на засов. Когда мы вернемся назад, говорите Подгорико, если вам так нравится, но здесь постарайтесь уж называть его Титоградом». «Эти вульгарные варвары не имеют права разрушать историю и деформировать культуру». «Да, и они не имеют права взять в оборот 2 американских граждан, но они могут это сделать, и, возможно, хотят этого. Вы можете орать им Подгорико, когда они начнут вас обрабатывать. Чего мы ждем?» «Ничего. Может, я пока привяжу Жубе к дереву? Нет, не обращай на него внимания. Тогда почему мы не идем? Проклятие, бедные мои ноги.